Финская авантюра. Краткий путеводитель по яхтенному маршруту. Вы точно ничего не перепутали? Может, все же перенесете сроки? У нас в это время сезон уже закончен. Холодно, штормит, марины почти все закрыты. Так начинался наш разговор с представителями финской чартерной компании, когда мы решили арендовать лодку, чтобы совершить небольшой круиз по островам архипелага Турку. Можно было, конечно, поехать куда-нибудь на Средиземноморье, но Финляндия привлекала своей близостью и дешевизной дороги. А дорога, как известно, съедает чуть ли не половину бюджета любого путешествия. Дело осложнялось тем, что мы выбрали несколько несезонный для этих мест месяц – октябрь. Не ради экстрима, просто отпускное время пришлось как раз на середину осени. Конечно, мы знали, что сезон в этих водах начинается с мая и заканчивается в сентябре. Да и то, май и сентябрь к сезонным месяцам относятся довольно условно. Но не отказываться же из-за этого от путешествия в конце-то концов. В чем мы были точно уверены, так это в том, что льда все же быть не должно. А шторм? Что ж, островов много, всегда есть где спрятаться и переждать. В общем, у нас кроме шкиперских лицензий попросили еще копии логбука. Такая книжица, где отмечаются все пройденные под парусом морские мили. Но в конечном счете яхту мы забронировали, а цена за чартер оказалась примерно на треть дешевле, чем в пик сезона. Ранним субботним утром мы всем экипажем выехали на автомобиле из северной столицы нашей родины, Санкт-Петербурга. Границу, несмотря на субботу, прошли на удивление быстро. Все про все заняло не более часа. А дальше все просто. Никаких других эмоций, кроме как удовольствия от хороших финских дорог и радости от предвкушения парусного путешествия, наш путь не вызывал, несмотря на тучи над головой и периодические дождевые шквалы. Хотя справедливости ради надо признать, чем дальше мы отдалялись от границы, тем погода становилась все лучше и лучше. И вот, когда мы наконец прибыли в марину Таллин-Техдас, города Дальсбрук, уже вовсю светило солнышко, и температура явно превышала 10-градусную отметку. И это при том, что когда наш экипаж несколько часов назад покидал Россию, шел проливной дождь с холодным пронизывающим ветром. Забегая вперед, скажу, что обратный путь, по большому счету, ничем не отличался от проделанного, за исключением одного немаловажного нюанса. Лодку мы сдали, как и положено, в пятницу вечером. На ней же переночевали и поздним утром не спеша отправились домой. К границе подъехали около 16 и простояли на ней полных 5 часов. А так как автору этих строк нужно было попасть на полночный поезд, то оставшиеся 3 часа спокойными назвать было никак нельзя. На поезд успел в последний вагон за 2 минуты до отправления. Но вернемся к началу нашего путешествия. Итак, мы припарковали машину, огляделись, зашли перекусить в небольшое кафе и в благостном расположении духа отправились принимать яхту. Нашим домом на всю следующую неделю стал новенький 33-футовый Sun Odyssey. Пока разместились и осмотрели лодку, время по местному измерению, отличающееся на 1 час от московского, подошло к 18:00. Пора идти в супермаркет за продуктами, благо он расположился в каких-то 150 метрах от нашего причала. Но подойдя к магазину, мы с удивлением обнаружили закрытые двери. Оказывается, по субботам здесь можно отовариваться лишь до 18:00, а в воскресенье рабочий день у этого заведения начинается только с 11:00. Не ждать же нам 11, тем более что светлое время осенних суток с каждым днем стремительно сокращается, и завтра с раннего утра мы уже хотели быть в море. Делать нечего, пришлось сесть в автомобиль и ехать в работающий магазин, находящийся в 15 километрах от марины. Утро воскресенья подарило нам солнце, пробивающееся сквозь высокую облачность, и 10-узловой встречный ветер. Вышли из марины, поставили паруса и заглушили движок. Вот оно. То, зачем, наверное, большинство из нас и отправляются в парусные путешествия. Плеск волны о борт, солнечные блики на воде, кильваторный след за кормой и тишина. Лично я не могу привыкнуть к ощущению какой-то нереальности происходящего, когда лодка движется лишь благодаря напору воздушной стихии. Но после непродолжительного всеобщего состояния эйфории некоторые члены нашей команды вспомнили, что они еще и заядлые рыболовы. А зная, что эти места славятся обилием щук, мы, конечно же, надеялись разнообразить свое меню свежей рыбкой. Сказано – сделано. Бросаем якорь в одной из многочисленных бухточек и отправляемся на рыбалку. Уже через полчаса первая 1,5-килограммовая щучка поймана с береговых скал. Вообще-то, справедливости ради, надо сказать, что это была единственная щука, пойманная с берега. Все остальные ловились только в камышах, в тех местах, куда можно попасть лишь на тузике. Кстати, о тузике. В чартерный комплект надувная лодка не входит, только за отдельную плату, а это 200 евро в неделю. плюс мотор еще 100. Поэтому тузик, одноместный нырок, мы привезли с собой. Благо, путь не так уж и далек. Можно легко приехать на своем автомобиле. Первая наша остановка в марине на острове Вана. Заход в марину четко обозначен вешками и буями и никаких проблем не составляет. У причала покачивался добротный 38-футовый Nauticat, и его хозяин помог нам пришвартоваться. Да, все-таки мы не одни любители осенних маршрутов. В самой марине никого. Свет, вода, все работает. На берегу под навесом гриль. Есть и сауна, но до нее мы так и не дошли. По каким-то странным соображениям, ее соорудили более чем в километре от причалов. Пока бродили по острову, увидели табличку с надписью «Экологическая тропа». Но из-за быстро сгущающихся сумерек исследовать эту тропу не стали. Пожарили щучку на гриле, насладились тихим ясным вечером и отправились спать. Следующее утро встретило нас солнцем и почти полным безветрием. Но пока мы не спеша позавтракали, собрались и отчалили, начало понемногу раздувать, и часам к 10 установились стабильные комфортные 10-12 узлов. Прямо-таки настоящий журнальный вариант яхтинга. Солнце, голубое небо, неимоверная красота вокруг и комфортная скорость. И что нас все пугали штормами? Это дома непонятно, что творится. Постоянные дожди, холод и ветер. А здесь как будто и не на севере вовсе. Может, это нам так повезло с погодой? Ведь только в последние два дня ветер разогнался до 20 узлов, порывами до 25, что, впрочем, до шторма еще далеко. Достаточно взять первую полку рифов на гроте, немного закрутить Геную и опять на борту спокойно и комфортно. Хотя надо заметить, что при таком ветре и полутораметровой волне наш Sun Odyssey вел себя как норовистая лошадка и требовал постоянного внимания рулевого. В общем, никакого осеннего экстрима в финских водах у нас не вышло. Обычное размеренное плавание. Естественно, здесь очень непростая навигация. Миллион островов, мели и подводные камни. Поэтому у нас на борту было 4 независимых навигационных прибора. На одном все-таки произошел программный сбой. А попасть в эти воды без GPS-навигатора я не желал бы никому. Хотя если придерживаться основных судоходных путей, здесь все опасности, а также безопасные проходы, четко и практически повсеместно обозначены навигационными знаками. Что касается марин, те, где мы побывали, были чем-то схожи с мариной на острове Вану. В связи с тем, что сезон в октябре в этих местах уже закончен, все причалы, как правило, пусты. То есть швартоваться можно в любом понравившемся месте, хоть лагом, хоть кормой, как вам удобней. Но вся инфраструктура еще оставалась в рабочем состоянии, и заправиться водой, а также подключиться к свету, проблем за редким исключением не составляло. Но обо всем по порядку. Итак, следующая марина, где мы пришвартовались, расположилась на острове Ното. Нас встретил небольшой, лодок на 10, абсолютно пустой причал. Неработающий магазин и офис марины. Но тем не менее, электричество мы подключили, а вот подача воды к пирсу была уже перекрыта, и пришлось принести пару канистр от колонки, расположенной метрах в 200 от причала. Туалет уличного типа, но очень чистый и по-фински опрятный, находился еще дальше. Но зато здесь прямо с причала мы наловили полведра жирных уклеек, которые по своим вкусовым качествам на порядок опережают щучье мясо. После Нота наша остановка была в марине Веркан. Мы подходили с юго-запада и, честно сказать, немного понервничали, несмотря на то, что четко придерживались прохода между вехами. Цифры на эхолоте 3,5, 3, 2,5, 2 заставляли сердце биться с частотой пулемета. Но все обошлось, нигде не чиркнули, пришвартовались чисто, а выходили следующим утром на северо-запад уже без проблем. В самой марине развита инфраструктура, включая шикарный ресторан, топливную заправку и сауну с душем и теплыми туалетами. Но опять же все закрыто. Правда, мы нашли выход из положения, позвонив хозяину марины. Он тут же подкатил на своем автомобиле, включил сауну, воду и электричество. Нам эта стоянка обошлась в 19 евро с яхты. И надо признать честно, что парясь в сауне с окнами, выходящими на залив, и любуясь великолепным закатом, мы ничуть не жалели о потраченных деньгах. Очередной приют мы нашли в марине города Нагу, куда подошли уже ближе к вечеру. Еще работал ресторан, но офис самой марины был закрыт, собственно, как и душевые с сауной. В этот раз мы не стали никому звонить и просто насладились отдыхом в этой уютной марине. Что же касается туалетов, то они здесь оказались с кодовым замком, но сам код напечатан прямо у ручки двери, что у меня вызвало некоторое недоумение. Зачем тогда закрывать? Гостевой причал был свободен. И только поздней ночью рядом с нами пришвартовался некий шведский пилигрим на своей яхте, полностью оборудованной для одиночного плавания. А вот частные причалы были полностью укомплектованы яхтами и катерами. Но главное, чем нам всем запомнилась эта стоянка, так это тем, что, несмотря на еще довольно раннюю осень, с наступлением темноты на небе разгорелось северное сияние. Правда, это было просто свечение слабо-зеленоватого оттенка, ничуть не похожее на журнальные картинки, но все равно интересно. Последнюю ночь перед Дальсбургом мы провели в марине Хелсингхолм. Это частная марина, принадлежащая семье, которая, кроме всего прочего, ведет здесь фермерское хозяйство. Так что на этих причалах можно найти приют в любое время года. Хозяева всегда на месте. Правда, большая часть причалов предстала перед нами в несколько покосившемся виде. Да и сомнения по поводу глубин у нас появились, когда мы попытались подойти к дальнему пирсу, чтобы надежнее укрыться от ветра. В конце концов, мы пришвартовались рядом с хозяйской лодкой на крайнем к морю причалу, но с нормальной глубиной. Правда, если бы вдруг ночью ветер изменил направление на северо-восточный, мы бы встретили его первым. Бухта открыта северо-восточным ветрам. Слава богу, этого не произошло. В качестве уже ставшего ежевечерним ритуала мы полюбовались очередным закатом и отправились отдыхать перед окончательным переходом до домашней марины. Утром проснулись под завывание ветра в вантах. Он поменял направление с северо-западного на юго-западное. Но, как и в предыдущий день, дул с силой в 20 узлов с порывами до 25. Когда мы вышли из-под прикрытия острова, нашу яхточку подхватили полутораметровые волны. Но так как мы шли курсом «Бакштаг», никаких неприятных эмоций эта качка не доставила. К тому же буквально через час мы зашли в Шхеры, и дальнейший наш путь проходил уже по гладкой воде. Какие же основные выводы можно сделать из нашего экстремального похода? Первое. Не так страшен черт, как его малюют. Конечно, может, нам просто повезло с ветром и солнцем, но я потом специально просмотрел архив погоды разных лет по этой территории на первую половину октября и никаких особых катаклизмов не обнаружил. Хотя даже если задует штормовой ветер, в этих местах можно разработать маршрут так, чтобы всегда была возможность укрыться в Шхерах или за островами. Сильно облегчить планирование маршрута можно с помощью ресурса, где указаны все гостевые марины региона. Второе. Необходимо помимо карт иметь на борту хотя бы пару независимых навигационных гаджетов. Третье. Основное достоинство и уникальность данного парусного региона, конечно же, в природе. Тысячи непохожих друг на друга островов, синее море, скалы и сосны. А если вы к тому же рыбак, почти везде, где есть камыши, есть и щука. Осень же только добавляет остроты к чувству гармонии и единения с окружающим миром. Все марины практически пусты. Место для швартовки можно выбрать любое. Да и в сауне вы будете, скорее всего, одни. Ну а то, что многие рестораны закрыты, это не такая уж проблема. Другими словами, подобное путешествие подходит для людей, предпочитающих в путешествии под парусом испытывать наслаждение от тишины и созерцания природы, и ради этого готовых пожертвовать некоторыми береговыми благами цивилизации. Так что всем, кто решится на подобную авантюру, попутного ветра и 7 футов под килем. Заметки на полях. Виза – Шенген. Валюта – евро, но везде можно расплачиваться банковской картой. Если ехать на автомобиле, лучше рассчитывать заправки так, чтобы основную часть топлива заправлять на нашей стороне границы. Выйдет почти в 2 раза дешевле. Сдача яхты чартерной компании заняла 5 минут. Поверили на слово, что все хорошо и поломок нет. На островах коммунизм в действии. Большинство коттеджей, даже без хозяев, открыты. Никто ничего не прячет. Везде, включая необитаемые островки, очень чисто, есть закрывающиеся урны для мусора. На одном острове размером 100 на 200 метров я насчитал 3 скворечника. 2013 год.